Глава восьмая. Анунах стоял посреди широкого двора первохрама и, глядя на зеркальную арку портала, контролировал переброску своего клана. Да, не самые идеальные бойцы. Не люди и даже не дроу, а довольно-таки мрачные зомби. Причем в массе своей низкоуровневая прислуга, работники и прочий экс-персонал проклятого замка. Внешней стражи и элитных гвардейцев едва ли наберется с полсотни. Да и тех еще качать и качать, благо теперь для этого не нужно тихариться по глубоким щелям, давя крыс и прочую живность. С другой стороны, не будет такого обильного водопада опыта, который шел с живых игроков. Впрочем, никто не мешает пойти по пути Глеба, усиливаясь за счет монстров и неписей. Уж кому-кому, а его клану сам павший велел пройтись частым гребнем по землям Друмира, подминая под себя всех встречных зомбаков. «Империя зомби, ететь его!» Кстати, от парочки драконов он бы сейчас тоже не отказался. Да и гончие чудо как хороши. А уж умка... «Хреновы геймдизайнеры!» Пробурчал Андрей, глядя, как из портала пугливо выглядывает особо отвратный зомби, процесс разложения которого пошел дальше других. Те хоть просто позеленели, сбледнули с лица, приобрели странные гастрономические пристрастия. Этому же досталось от всей широты души мающегося похмельем художника. Содранная кожа, сверкающие в гнилых прорехах ребра, да еще мухи. Эх, как бы ни погнали их с гостеприимного двора поганой метлой. Наткнется кто из детей на такое пугало. Стыда не оберешься. Впрочем, малышня как раз обладала на диво гибкой психикой. Несколько особо мелких зомбаков уже влились в их игры потрясающе, нычкуясь в траве, коварно используя ночное зрение и звериное обоняние. Ну а Данунах вообще пребывал в состоянии полной прострации. Он явно пользовался успехом, и детвора ловко интриговала, переманивая его из одной компании в другую. А как же? Настоящий принц дрался в реальном бою, да еще и мамка с папкой под боком. «Везунчик, что и говорить». Впрочем, злоупотреблять гостеприимством хозяев Анунах не собирался. Он не был крупным специалистом по отношениям полов, но главное – правило семейной жизни усвоил прочно. Мужчина не может быть главой семьи на чужой территории. Живи ты у родной мамы или трижды любящей жены, без своей берлоги ты примак, и ранг твой соответствующий. Вчера вечером Андрей не стал лишать Дану удовольствия повозиться с проектом замка, создавая няшную красоту, гибрид Версаля и Петра Дворца. Но как только получил от нее черновой вариант, сразу же взялся за карандаш. Все эти рюшечки, французская черепица и вычурная лепнина были безжалостно вычеркнуты в пользу обороноспособности и функциональности. Толщина и высота стен заметно подросли, а количество защитных башен утроилось. Спасибо удобному модульному конструктору. Сиди и кликай, вирт-курсором наращивая характеристики замка и с тревогой наблюдая, как стремительно растет ранг сооружения. Форт, бастион, цитадель, твердыня, колосс. Стоп. Что-то он разогнался на 25 рублей. Откат. Остановимся на твердыне, в которой половина доступных единиц вбухана в оборону. Обойдутся они без танцевального и каминного залов. Толку-то от них было, когда по натертым полам скрипели сапоги захватчиков. Так, готово. Одна беда. Админы впали в ступор и не визируют проект, параллельно динамя запросы на покупку земли. Сидящий напротив Глеб лениво потягивал густое от древности вино и иронично щурился. «Что, Данила мастер, не выходит каменный цветок?» Анунах хотел было сплюнуть, но сдержался. «Игнорят, падлы!» «А ты завязывай уже оглядываться на большого брата и поменьше интересуйся его мнением о том, что можно, а чего нельзя. Обратись лучше напрямую к хозяину долины. Он не обидит. А построить замок гномы и сами могут. Для них слово «ауля» значит больше, чем сотня фиолетовых печатей на куске пергамента». Андрей уже начал догадываться, куда клонит ушлый первожрец. «А хозяин долины?» Глеб обезоруживающе улыбнулся. «Это я». «Кстати, присмотрел для твоего замка потрясающий холм. Вид оттуда, закачаешься. Ну и землицы прирежу. Сотни квадратов хватит?» «Ты в километрах?» «Ну да. Не дачный же домик строишь. Взамен потребую полной лояльности, вассальской клятвы и вступления в альянс стражи первого храма. Сам видишь, одному в этом мире кисло. Даже если ты одинокий клан... Ну, а с гномами я тебя завтра сведу. Только не стесняйся торговаться, народ у них специфический. И действительно, уже на следующий день после кланового переезда в супернову первожреца Андрея разыскала смешливая служанка и доложила, что в малом гостевом зале его ожидает представитель гильдии каменщиков. Матерый гном с кустистыми бровями по-хозяйски развалился в мягком кресле и с довольным видом тянул халявное пиво. Толстыми и неуклюжими на вид пальцами он ловко крутил свинцовый карандаш. «Давай!» — протянул гном экскаваторный ковш по недоразумению, называемый ладонью. «Что?» Мастер возмущенно булькнул в ведерную кружку, вытер пенные сугробы с усов и уставился на паладина. «План замка, что же еще? Смету подбивать будем. Дебет, кредит там, сроки и все дела». «А, сейчас». Андрей вновь запустил 3D-конструктор, разыскал сохраненный проект и заплатил 9 золотых за визуализацию документа на физическом носителе. «Держи». Он протянул гному увесистую стопку пергамента. Усевшись в соседнее кресло, подмигнул зардевшейся служанке и попросил пива с солеными печенюшками. Очень уж смачно присербывал и хрустел седоусый гном. Тем временем карлик что-то черкал на бумаге, гремел костяшками счет и едва слышно шептал «Здравице ауле», принесшему в мир 1000 заказов и дураков с набитыми золотом карманами. Неясно, что он там мог накалькулировать за 5 минут. Но вскоре гном припечатал тяжелую кружку к столу и довольно провозгласил. «Готово! 19 миллионов медяк к медяку!» И сурово добавил. «Предоплата 100%!» Андрей недоуменно вскинул брови. «Хрена себе цены! И это еще типа по блату? Через первожреца?» Нахмурившись, попробовал надавить взглядом. «Уважаемый, ты уверен? Я тебе не супернову заказал?» Гном взвился. «Да я и так в убыток работаю! Из одного лишь уважения! Да вокруг на сотню верст ни одной свободной пары рук! Великие стройки долины поглотили все, вплоть до тех, что растут из жопы! Раз последний подмастерье камнетеса требует подъемную оплату мастера!» Анунах вклинился с предложением. «Я могу выделить в помощь 300 зомби!» Карлик презрительно фыркнул. «Мед их пошли с цветов собирать, все ж больше пользы будет, хоть не напортачат. Да за один только раствор, нынче 3 цены берут». Андрей судорожно перебирал в голове аргументы, если честно, то торговаться он не умел. В ответ на красноречие гнома он находил только один ответ. Двинуть стальным кулаком в довольно скалющуюся рожу, аккурат в квадратный подбородок мастера. Ситуацию разрулил Глеб, вовремя зашедший в зал. Сонно позевывая, он рухнул в свободное кресло, вяло махнул служанке рукой и потыкал пальцем в направлении чужих кружек, намекая на идентичный заказ. Затем пожал руку Андрею и кивнул напрягшемуся гному. «Здорово, Андрей! Приветствую уважаемого Бавура! Вижу, вы уже успели познакомиться. Бавур, просьба отнестись со всем уважением к князю проклятого дома. Его клан одним из первых станет на пути потенциальных захватчиков, возжелавших разрушить храмы наших богов. Обороноспособность долины — задача архиважная. Сейчас не время набивать сундуки золотом. Кстати, я сегодня буду иметь беседу с Ауле. Думаю, что род Камненогов, да и ты лично, заслужил самых теплых слов перед великим отцом. Благосклонность Ауле бесценна, не так ли? А что тут у вас? Проект замка? Смету уже подбили? Сколько получилось?» Желтый ноготь гнома нервно заерзал по пергаменту, соскабливая лишнюю единичку. Бавур вскочил, один его глаз преданно уставился на первого жреца, другой — умоляющий на Андрея. «Все готово, ваше первосвятейшество! Мы ж не широкозады какие, все понимаем, все заради победы! 9 крохотных миллиончиков всего! В убыток работать будем, ночей не спать! Но не допустим врага лютого к храму великого отца! Вы уж замолвите словечко, упомяните скромного Бавура! Тут, кстати, выборы старейшин на носу!» Анунах недоуменно глядел на лицедейство, однако пришедшая в голову мысль заставила его хищно улыбнуться. «Да, Глеб, Бавур реально хорош. Он сам предложил включить в сумму заказа оружие гномьей работы на 300 бойцов. Не голыми же руками им драться, так ведь, Бавур?» Гном нервно сглотнул, его щека дернулась, но перечить не посмел. «Все честь по чести, как уговаривались. 300 клинков классом не ниже редкого». Андрей сокрушенно покачал головой. «Уникального, Бавур, уникального! Запамятовал ты что-то!» Лицо гнома раскраснелось, казалось, вот-вот его хватит удар. В беседу вновь вмешался первожрец. «Ну, вот и славно. Благое дело, достойное похвалы. Приступайте к постройке немедленно. 1 000 000 предоплаты князь переведет вам в ближайшее время». Мастер нервно выдохнул, кивнул и заторопился прочь, пока не всплыли новые детали договора. Андрей проводил его взглядом, затем восхищенно покрутил головой. «Охренеть, Глеб! Вот это скидка! Да ты его на 10 000 000 опустил, плюс экипировка!» Первожрец улыбнулся. «Я знаю. В этом замке без моего ведома даже мухи любовью не занимаются». Андрей на мгновение замолчал, переваривая краснее, вспоминая, чем они с Данной занимались вчера в гостевом крыле. У его принцесски основной пик активности приходится на ночь, что зачастую и определяет род занятий. Глеб заржал. «Забей! Никто за вами не следит. Это я образно». «Не пугай так. Сауле действительно сегодня встречаешься?» Первожрец мигом стал очень серьезным. «Конечно. Никакого Динамо. В мире магии работающих клятв и пожизненных проклятий к своему слову надо относиться очень серьезно. Да и репутацию, которую я кропотливо, кирпичик за кирпичиком строил сломанными руками, с перебитыми пальцами, следует... ох, как беречь!» Я проснулся от пьянящего запаха луговых цветов и горячего девичьего бедра, бесцеремонно закинутого поверх моих ног. Осторожно повернул голову. Лиска даже во сне улыбалась. Все так же загадочно. Тихонько выбрался из своего королевского ложа. Размеры, мягкость и дороговизна отделки кровати позволяли ее называть так без малейшей иронии. Одеваясь и негромко позвякивая пряжками легкой повседневной брони, я помимо воли любовался изящной фигуркой, символически прикрытой тонким шелком простыни. А может, ну их нафиг эти дела. Нырнуть сейчас в койку и... Абсолютная память быстренько подсказала, на что способна Дроу, интуитивно осознавшая, что я для нее сделал, и страстно желающая отблагодарить. «Нет уж». Времени на еще один 8-часовой секс-марафон у меня нет. Да и кошечку эту пора гнать с дивана, пригреет себе место, заявит на него права, не отмахаешься потом. Я пощекотал розовую пяточку, неосторожно выглядывающую из-под простыни. Дроу возмущенно фыркнула, изящная ножка взбрыкнула и спряталась в шелковых складках. «Ах так! Младший сержант Монна Лиза, подъем! Бах!» Постель буквально взорвалась, мелькнуло смуглое тело, блеснула сталь, и через мгновение прямо передо мной вытянулась в струнку обнаженная Дроу с парными саями в руках. И где она их только прятала? Лиза разглядела, что непосредственной опасности нет. Ее тело расслабилось, поплыло, изгибаясь в звериной пластике. Приняв подобающую для соблазнения позу, она хищно сверкнула глазами и жадно потянулась ко мне. Я судорожно сглотнул и шарахнулся назад, позорно уронив поднос с фруктами, оглушительно зазвеневший на мраморных плитах. «Отставить! Монна Лиза, ты в первую очередь элитный гвардеец! Одевайся и бегом в казарму. Задание на день будет доведено до ухорезов после штабной планерки. Исполнять!» Вновь фыркнув, на этот раз иронично, Лиска повернулась ко мне спиной, даже не сомневаясь, что я не свожу с нее глаз, с пластикой пантеры зашагала к своей кожаной сбруе, небрежно брошенной на одно из кресел. Вот откуда это у нее? Тысячи манекенщиц, наблюдая не эту картину, полезли бы за мылом и веревкой, стыдясь своей дерганой, якобы сексуальной походки. Я обреченно вздохнул. Вот где взять силы для сопротивления? Чуть севшим голосом негромко произнес. «Вечером зайдешь?» Лиска невнятно пожала плечами. «Хм, вообще-то я не спрашиваю, а приказываю». «Младший сержант Монна Лиза, сегодня вечером заступаете на охрану личных покоев главы клана». Дроу повернула голову, удовлетворенно улыбнулась и проворковала одним лишь тембром голоса, пройдясь коготками вдоль моего позвоночника. «Слушаюсь, командир». За дверью спальни заелозили, створка пару раз приоткрылась, а затем резко распахнулась от удара чьей-то задницы в прожженных штанах, неаккуратно заштопанных стальной проволокой. Ну, что поделать, если именно так выглядели легендарные брюки безумного мастера, дарившие своему обладателю целых 20 единиц к големостроению. Кстати, всего две пары на кластер. Экипировка у приблуды была выдающаяся. Руки у белоруса были заняты, поэтому заходил он точно так же, как и открывал дверь, пятясь задом. «Глеб! Берримор сказал, что ты уже проснулся! Короче, закончил я работу над...» Тут мастер повернулся, и его взгляд напоролся на Лизу, неторопливо и демонстративно медленно застегивающую крохотные пуговки под доспешные блузы, расшитые филигранными узорами дома. «Над чем?» «Над твоим посохом?» «Ой, извини, я не знал!» Я улыбнулся. «В следующий раз попробую постучаться». «Да я стучался!» «Чем? Задом?» Дроу фыркнула, накинула на плечо сбрую с ножнами, фиалами и боевыми артефактами. Гордо и независимо вскинув подбородок, она прошагала на выход, чуть не сшибив по дороге несчастного мастера. Приблуда шарахнулся в сторону, старательно балансируя черной подушечкой, удерживаемой на вытянутых руках. На мягком бархате вольготно развалился мой бывший посох. Апгрейд адамантом ему явно пошел на пользу. Если раньше он пугливо кутался во тьму, разгоняя окружающих волнами наведенного страха, то сейчас величественно бликовал глубоким космосом, надменно взирая холодным взглядом хищника, выбирающего жертву. «Чего это он такой?» Я пощелкал в воздухе пальцами, подбирая нужное слово. «Сытый! Вот!» Приблуда скривился. «От того, что ты мне теперь должен нового помощника! Прошлый имел неосторожность схватиться за посох голыми руками! Блин, непись, а жалко! Да я его неделю очеловечивал, даже очки из проволоки сделал! Такой занятный был!» «Ясно. Ты поэтому с посохом так... деликатно?» «Ну да! Я ведь не сдержался тогда, высказал все, что про него думал. Теперь опасаюсь. Знаешь, если раньше он мне напоминал чихуахуа, эдакую маленькую дрожащую собачку с выпученными глазами, на 50% состоящую из страха и на 50% из ненависти, то теперь это сытый лев. А что будет, когда он вновь проголодается?» «Мда. Что же мы такое создали?» Попробовал идентифицировать предмет. Мир на мгновение пошел рябью, затем мигнул консолью программного отладчика. «Ошибка баз данных. Сгенерирован баг-репорт. Номер 99999ZZZ. Внимание! Переполнение стека. Нехватка индексов. Произведена запись поверх старого тикета. Отправка сообщения в отдел технической поддержки». Пока я морщил лоб, консоль вновь ругнулась. «Ошибка почтового сервера. Ящик абонента переполнен. Отправка альтернативными методами связи. Тестирую зеркало 1. Оверфлоу. Тестирую зеркало 2. Я испуганно тряхнул головой, пытаясь закрыть консоль. Не хватало мне только вечности мельтешащих системных сообщений. Фух, пронесло. Здравствуй, привычный мир. Приблуда сочувствующий поинтересовался. «Баг-репорты шлешь? Я когда увидел, тоже чуть был не оконфузился. Не разгребает никто наших писулек, забил трубу напрочь. Короче, Глеб, забирай-ка свой посох, если не боишься, конечно, а у меня еще работы валом, и помощника нанять не забудь, а лучше трех. Нам теперь реально придется сверлить, строгать, точить, и идей по усовершенствованию стандартных изделий море!» Последние слова мастера я пропустил мимо ушей, так как размышлял о судьбе сгинувшего подмастерья. Стремно мне как-то за посох хвататься, а с другой стороны... Если не я, то кто? Ладно, не думаю, что артефакт научился выдергивать из людей души, как кинжал Лос. А любой разовый урон я перетерплю. Подарок неназываемого, глотающий 50 тысяч хитов урона, надежно вмурован в мою ладонь. Быстро, за считанные секунды, накручиваю психику до предела, роняя планку сознания и выдвигая на первый план властелина. «Я князь! Я первожрец! Я первый после павшего!» Кажется, будто незримый водоворот силы раскручивается над головой, а за плечами распахиваются огромные призрачные крылья от горизонта до горизонта. Где-то во дворе тоскливо завыли гончие, тревожно захлопали крыльями драконы. Решительно протягиваю руку и спокойно беру посох, ибо право имею. Древний артефакт действительно оказался похож на лениво дремавшего могучего льва. Почувствовав на своем загривке чужую хватку, зверь разъяренно рванулся на все килотонны магических сил. Замок под ногами дрогнул, посыпалась штукатурка, разноцветное крошево витражей зазвенело по плитам двора. Испуганный крик Берримора хлестнул по мозгам. Я застыл неподвижным изваянием, не успевая даже дышать и отбивать удары перегруженным сердцем. Каменная статуя со вздувшимися мышцами и лопнувшими капиллярами. Кровавый пот сочился сквозь кожу, но утереть его не было возможности. Основная битва шла где-то в астрале. Чистое давление с силой, властью и правом повелевать. Рывки артефакта постепенно слабели. Зверь признавал победителя вожаком и ворча устраивался на новой для себя иерархической ступени. Жахнул портал, многострадальный серебряный поднос припечатала тяжелая нога павшего. Астральная буря, да еще прямиком у алтаря, не прошла незамеченной. «Что тут происходит?» Звякнуло акустическим ударом божественного голоса, вышибло многострадальные остатки окон. Устало вздыхаю, беру с кровати простынь и вытираю окровавленное лицо. «Ничего страшного. Укрощение строптивого». Проверяя работоспособность артефакта, нажимаю на удобно ложащуюся под палец кнопку. Подпружиненное фиолетовое лезвие с хищным щелчком выскакивает из основания посоха. Павший резко шарахается в сторону. «Это что?» Я возвращаю клинок в походное положение и аккуратно прячу посох в инвентарь. «Это мой аргумент». И, немного подумав, добавляю. «Весомый». Неназываемый пристально посмотрел мне в глаза, вытаскивая наружу суть души и придирчиво взвешивая ее на божественных весах. Затем кивнул. «Ты знаешь, я доверяю тебе и даже готов драться спина к спине. Но никогда, слышишь, никогда не передавай это оружие в чужие руки!» Я пробурчал. «Только если у кого-то есть комплект запасных рук». Павший юмора не поддержал. «И еще, не забывай. Мы настолько крепко повязаны и нажили таких врагов, что в одиночку тебя сметут с доски в течение суток». «Да понимаю я!» Неназываемый развернулся, чтобы вновь нырнуть в зеркальную черноту портала, но на полпути замер. Кивнув на растрепанные простыни, ехидно поинтересовался. «Как было?» «А ты с какой целью интересуешься?» Павший нервно зыркнул куда-то в небеса. «Да так, чисто теоретически». Хлопок. И мы остались вдвоем, озадаченный я и забившийся в дальнюю щель приблуда, каждый раз впадавший в ступор при виде неназываемого воплоти. Через час суета, поднятая сеансом украшения, более или менее улеглась. Шуршали вениками, извинели битым стеклом гоблины, плаксивым голосом жалобился на ухо Берримор. Нарезав клану фронт работ, я вышел на крыльцо, дабы обозначить присутствие и замотивировать лентяев. Неписи не филонили, свеженанятые 2 сотни ухорезов грабили вещевой склад, напяливая разноцветные банданы, пестрые жилетки и прочую мелочевку. «Даст павший, прилипнет кому-нибудь погоняло, попандопало. Получим еще одного топового бойца. После ребрендинга дроу размажутся мелким слоем по клановому бутерброду. Одних в охранение вместе с живыми бойцами, других на фарм, третьих в помощь внутренним службам». Приватным циркуляром персоналу доведена задача – выделять ухарезов из толпы, общаться с ними, вплоть до пьянок, драк и последующего братания. В конце концов, у нас русский клан, и свои заморочки в деле раскрытия души собеседнику. Директива квасить и махаться народ раззадорила, но основной ажиотаж касался второй части – сообщения, где после прозрачного намека и рекомендации сойтись поближе шла сотня фоток элитных ухарезок. Пришлось раскошелиться и, помимо боевых характеристик, выкладывать полновесное золото за внешние данные и покладистый характер. Эх, в реале бы такой калькулятор. Я б себе такую жену создал. Форт Нокса не хватит расплатиться. Следующим логичным шагом было создание давно требуемого народом публичного заведения однозначной направленности. Большинство кланов отстраивали его чуть ли не раньше крепостных стен. Одна из провокационных заманушек админов для стимуляции покупки недвижимости – уникальные профили девушек, редкие постельные умения, сладкие цены на услуги. Пока что парни несли свое золото в город, чем доводили казначея Дурина до состояния тихого бешенства. Там же трепали по пьяни языком и легко могли быть подловлены на смазливую мордашку. Кирилл, вошедший в роль особиста, негодовал и требовал замкнуть максимальное количество услуг на внутриклановый комплекс. В итоге давление общества элементарной логики и тяжелых желтых кругляшей побороли моральные предрассудки и заставили меня запустить на клановой доске опросник предпочтений. Нужно было определиться, сколько девиц, каких рас и характеров предпочитает основная масса соклановцев. А вот дальше начался цирк с конями. Появление в списке троллей я худо-бедно переварил, но когда ко мне заявилась серьезно настроенная делегация гоблинских неписей, отстаивая свои права на платную любовь, я, не сдержавшись, заржал во весь голос. Однако вскоре мне стало не до смеха. Гномьи старшины, работающие над восстановлением суперновы, прислали своих ходоков со скрупулезно составленным списком требований. Идеалом красоты значилась рыжеволосая дама загадочных пропорций и специфических умений. Не дожидаясь представителей от гончих и драконов, я торопливо свернул опросник, мотивируя полной достаточностью собранной статистики. А то некоторые ребята уже вовсю штудировали Камасутру и, высунув от усердия языки, вписывали все новые и новые требования. Ценители игры на нефритовых жезлах. Етить их! В сравнении с другими замками, каталог найма суперновы был максимально полон и щедро насыщен бонусными персонажами, редкими характерами и уникальными профайлами. Нашлась у нас и своя мадам Жужу, потенциальная смотрительница дома тысячи удовольствий. Женщина еще не окончательно увядшей красоты, титанической интуиции и стальной воли. Эту даму нужно брать безоговорочно. Плюс пару троллей вышибал скорее для антуража, чем ради реальной нужды. Ну а дальше... скрупулезно по списку, с использованием рекомендуемых психологических портретов. Желание, радости служения, счастье от хорошо выполненной работы, тонкого сопереживания и легкой эмпатии. После скрупулезной работы микрохирурга по собиранию в единое целое душ будущих шриц любви, я чувствовал себя предельно измотанным, словно демиург, создавший новый мир. Одно я знал точно — в ближайшее время нога моя не переступит порог дома удовольствий. Слишком уж глубоко я занырнул в подноготную этой службы. Отдыхая от трудов праведных, я привычно сидел на ступенях первохрама, в затяг тянул экспериментальную, тонизирующую сигарету от Амары и цедил кофе из синей домашней кружки. Сдвоенный девчачий крик заставил меня вскочить с места и мгновенно переключить сознание на боевой режим. Вывернувшие из-за угла две девчонки из Ашек рванулись ко мне. «Дядя Глеб, да ну нах мышью пугает!» «Какой мышью?» «Зомби! Призвала, теперь натравливает на нас! Ой, вот она!» Малявки шустро спринтанули с места, а я с удивлением уставился на крупную мышь зеленоватой окраски, неуверенно ковылявшую мимо. Неторопливо прыгающий рядом Данунах мотивировал своего пета. «Анфиска, ну давай, шевелись! Уйдут ведь! Я им покажу! Зомби!» Странная процессия едва успела скрыться за ближайшим строением, как примчалась еще тройка запыхавшихся пацанят. «Дядя Глеб, тут мышь не пробегала!» Молча тыкаю пальцем в нужном направлении. «А правда, что ее Днунах призвал?» Киваю. «У-у-у!» Завистливый гул отражается от стен. «Мы тоже так хотим!» Проверяю игровые классы. «Воин, клерик, друид». Иронично улыбаюсь. «Ну так попросите его, пусть научит». «Точно! Спасибо, дядя Глеб!» Отмахиваюсь от поднятой детворой пыли, задумчиво закуриваю вторую сигарету. «Значит, темный паладин может призывать некропетов. Интересно. Нужно будет Анунаха поспрашивать». Восторженный, многоголосый мальчишечий крик сменяется девичьим визгом. Мимо меня вновь проносятся бантики и косички, а следом за ними неторопливо ковыляет четверка зомбо-мышей. «Алис!»